Глава шестая. А весной, после масленицы, как-то зашевелились дружинники. Точили оружие, чистили доспехи. Я поинтересовался у дружинника Михаила. Не начальство ли приезжает? «Эх, если бы начальство!» — вздохнул Михаил. «Государь повелел. Как дороги просохнут, собираться под Москвою, на Смоленск пойдем». «Так уж ходили не раз, и биты были». «Но небольшую силу государь собирает. Надо вернуть Смоленск под московскую длань». «Тогда удачи. А кто же в городе останется? Нельзя же без войска. Татары все никак не угомонятся. Стрельцы до ополчения. Бог даст, пронесет. А что до татар, придет и их время. Вот соберет государь все земли и города русские у своего престола. Подожмут хвосты и татары, и крымчаки, да и литвины со свеями». Мы тепло попрощались и разошлись. У меня появилась пища для раздумий. Любимое время всех правителей для войны – лето. Одежду теплую брать не надо, с запасами для людей и лошадей легче. Пустил лошадь на траву, и не нужно везти в обозе зерно и сено. Только это – палка о двух концах. Русичи на Смоленск, а татары, прослышав, что все рати с Литвою воюют, к нам на грабеж. Ой, чую я, лето беспокойное будет. А может, пока время есть, уйти куда подальше? Есть же места, куда нога татарская не ступала. Архангельск, например. Ежели подумать, так еще места найдутся. Жалко только дом бросать. Привык я к нему, да и нижний пришелся по душе. Прикидывал и так, и эдак. Пара лошадей у меня в конюшне есть. Коли внезапно нападут, все равно успеем верхами уйти. Ценности только в сумке хранить надо. Может, разумнее их даже с собой не таскать, а спрятать в укромном месте, оставив немного на первое время. Вот очистятся реки ото льда, начнет паром работать, а за ним второй, который достраивают на верфи. Кстати, о пароме. Поглядев, как он работает, перестали завистники насмешничать. Второй строили уже получше, с учетом ошибок первой посудины. Одно плохо, разведки нет. Стоят редкие заставы русские на торных путях. Да летом путей сколько хочешь, где пройдет конь, там и дорога. Заставу обойти легко можно, а вот дальняя разведка не помешала бы. Прежде чем вторгнуться в русские земли, на своей земле татары собирают войско из разных улусов. Стоят спокойно, костры жгут. Кого опасаться? Все вокруг свои, соплеменники. А до границы рукой подать. Верховой за день доскачет. Конечно, войску дорога пошире нужна, и скорость не та. Но часто нападения татарские были внезапными настолько, что не все горожане из посадов успевали в крепости укрыться. Крестьяне в деревнях хватали детей и узел с ценными вещами. И в леса, только там и спасались. Только татары все хитрее с каждым набегом становились. Жечь деревни перестали. Дым далеко виден, чем не сигнал тревоги. И деревни сначала втихую окружали, без обычного своего визга, чтобы никто не убег, а уж потом бесчинствовали. Так и зрела в моей голове мысль – побывать на землях татарских. Сами работать не любят и не умеют. Вся домашняя работа на пленных, кои мрут от голода и побоев, презренные геуры. Вот и приходится каждый год на набеги ходить. То малой ордой, то всем ханством, иногда даже усиленным союзниками. Сломить бы хребет беспокойному соседу. Только помнил я из истории, что до покорения Казани Иваном IV еще много лет пройдет, и погибнут тысячи русских. И чем больше я обдумывал задумку, тем больше она мне нравилась. Вот уйдут дружины под Москву на общие сборы и не совладают стрельцы с ситуацией. Дисциплина и выучка у них не та. Живут стрельцы по своим домам, а не как дружинники, сообща в воинской избе. Те же дружинники каждый день под руководством десятников и сотников упражняются с оружием, оттачивая воинское мастерство. Стрельцы же в свободное от нарядов время занимаются личными делами, торговлей, нехитрым ремеслом, а нередко и пьянством. Это все равно, как сравнивать кадрового офицера и призванного на воинские сборы из запаса. Что партизан, что стрелец, Почти одно и то же в бою. Вот горло драть стрельцы умеют, выбивая из посадника или наместника жалование, или послабление по налогам, или какие другие льготы. Рядом с молодцеватыми дружинниками, одетые хоть и в униформу, потрепанную и поношенную, стрельцы выглядели бледно. Для вылазок на татарские земли я решил основательно подготовиться. Прошелся по оружейным лавкам и нашел-таки себе мушкетон. Качество, конечно, не испанское, но за неимением лучшего сгодится. Производство наше, тульское, судя по клейму, мастер Аверин. Пощелкал курком. Звук чистый, срабатывает четко, без заеданий. Там же купил ружейного пороха, картечи и пуль. Мешочки со свинцовой картечью и пулями были изрядно тяжелы, но деваться было некуда. Ведь весь запас сразу я брать с собой не собирался, всего требовалось на 3-4 выстрела. Дома я осмотрел покупку, почистил, зарядил. Оседлав коня, выехал за город, в лес, попробовал пострелять по пеньку. Картечью мушкетон бил отлично, кучно и резко, а бой пулей неважный, видимо, из-за короткого ствола. К тому же нарезов нет, на конце ствола раструб, все это не способствовало точной стрельбе. Дома вычистил и зарядил мушкетон, осталось только в случае нужды подсыпать пороха на полку, и можно применять. Я ждал теплых дней, что были не за горами. Снег почти сошел, но дороги развезло, и ни о каком нападении, равно как и просто передвижение по дорогам, и думать было нечего. Как-то, будучи на пристани по делам, я увидел необычную вещь. Владелец или кормчий большого, называемого морским ушкуя, стоял на палубе и держал в руках подзорную трубу. Не очень большая, скорее всего, не очень сильная, складная, латунь потертая. Как бы она меня выручила! До бинокля в эти времена еще не додумались, но о существовании подзорных труб я знал. Правда, использовались они на море, а в этих местах, в глубинке, я видел ее в первый раз. Я вежливо попросил разрешения взойти на судно, приблизился к обладателю трубы. Поговорив о погоде и поинтересовавшись, как прошло плаванье, попросил продать мне подзорную трубу. Владелец ее хмыкнул, оглядел меня скептически. Видно, в его глазах я на умного не тянул. «Ты хоть знаешь, парень, для чего она нужна?» «Знаю, потому и прошу». «Редкая штуковина, венецианского стекла». «У тебя ушкуй морской, в любом морском порту ты ее купишь, причем новую». Мы долго торговались. Владелец сначала заломил такую цену, что я подумал, ослышался. Да за такую цену суденышко небольшое купить можно. Новое, прямо с верфи. Я сбивал цену, пока она не стала относительно реальной, и достал кошель. На правах будущего владельца взял из рук кормчего подзорную трубу, раздвинул, настроил резкость. Ну что же, увеличение не более чем шестикратное. Четкость по краям не очень. Но пузырьков в стекле нет, равно как и трещин. Я отсчитал монеты и поклонился. Покупкой был очень доволен. Показал ее дома Елене и долго покатывался со смеху, глядя, как она поглядела в трубу, потом протянула вперед руку и попыталась ухватить близкое изображение. Удивлению ее не было предела. Забросив все дела, она весь день разглядывала дома, крепость, людей, восторженно вскрикивая. «Диво дивное!» Отродясь, не глядела в такое волшебное стекло и даже не слышала о сём. Когда я забрал подзорную трубу, надула губки. «Я думала, ты мне в подарок ее купил, для развлечений». «Нет, милая, подарок тебе потом купим, на торжище. Мне эта штука для воинских дел нужна». Елена умчалась по подружкам, спеша поделиться увиденным маленьким чудом. Я перебрал в голове, что еще мне может понадобиться в разведке. Эх, маскировочный халат бы еще. Совсем здорово бы было. А может, стоит попробовать? Ленка-то швея. Следующим днем мы пошли на торг. Я же обещал подарок. Лена, как и все женщины, с удовольствием перебирала товары, торговалась и шла дальше. Я же выбирал себе ткани. За основу взял кусок льняной ткани блекло-зеленоватого оттенка. Докупил несколько кусков коричневой и желтой. Елене купил лобные подвески, серебряные, тонкой работы, с бирюзой. И тут же подкатился. «Пошить одежку мне надо». Объяснил, что требовалось. Капюшон, карманы, сверху нашитые небольшие кусочки ткани разного цвета. Лена смотрела изумленно. «Юра, ты же на человека в нем похож не будешь. Просто пугало огородное». «Ты сначала сшей, потом я тебе покажу». Через несколько дней маскировочный костюм был готов. Я надел его, он пришелся впору. Оглядел себя в зеркало. Неплохо, но чего-то не хватает. Отправился на базар. Купил сетку рыбачью с мелкими ячейками. Проварил ее с сажей, выкрасив в черный цвет. Когда сеть высохла, прикрепил грубыми стяжками к груди, спине, ногам и капюшону. Лена смотрела на мои труды с любопытством. Надев костюм, я сказал: «Теперь обожди немного, выйдешь во двор и попробуй меня найти». Выскочив на огород, я сорвал ветки и, воткнув их в сетку, землей вымазал лицо и улегся между растениями. Вскоре вышла Елена. Внимательно осмотрела двор, зачем-то заглянула в сарай. Ничего не обнаружив, прошла в огород. Потопталась рядом со мной, даже на пальцы наступила, и отошла к дому. «Если это прятки, то ты выиграл. Покажись!» Я, как черт из табакерки, поднялся в 4 метрах от нее. Елена от испуга, от моего неожиданного появления на ровном месте, завизжала и закрыла лицо руками. «Ну, испугал-то как, прямо страхолюдина!» «Теперь поняла, для чего наряд этот странный. Ты стояла у меня на руке, и то не узрела. Так и татары ничего не увидят. А я их раз...» «Ой, ты что, к татарам собрался?» «Ну, только самую малость. Поглядеть, что наши заклятые друзья делают. Не волнуйся, это ненадолго». Первую разведку я решил провести, как только высохнут дороги. Этот день настал, и с наступлением сумерек я вышел из дома. С собою, кроме уже привычных ножа и сабли, взял только подзорную трубу, уложив ее в специальный карманчик с клапаном. К нему бы еще липучку. Да где ее взять? До изобретения этого маленького, но удобного приспособления еще 500 лет. Сделал я и еще одно усовершенствование. На левой ноге, немного выше щиколотки, закрепил кожаный ремешок, куда заправил конец ножен от сабли. Теперь она не будет свисать вниз и бить по ногам. Мушкетон на первый раз решил не брать. Воевать пока ни с кем не собирался. Просто хотел узнать местность. С карты это было бы проще. Да где ее взять? Карт даже своей земли было очень мало. Все рисованные, с большими неточностями и стоившие немало денег. А уж про карты ханства Казанского или Ногайского, равно как и Крымского, я и вовсе не слыхал. Вот и изучу на месте. Потом набросаю по памяти кроки. Подобие карты, хотя бы для личного пользования. Я попрыгал. Ничего не бренчало, не звякало. Елена была занята по хозяйству, и я, попрощавшись, вышел. На берегу под присмотром паромщиков стояла маленькая лодочка. Я отчалил от берега и повернул вниз по течению. По реке хорошо ориентироваться. Видна великолепно даже в темноте. С пути не собьешься, не заблудишься, и возвращаться домой удобно, как торная тропа. Неожиданно в голову пришло. А ведь сегодня Вознесение Господне, начало мая. Очень символично. Ориентировочно через 1,5 часа гребли я повернул вправо, пристав к берегу. Здесь уже земли черемисов, марийцев луговых и мордвы. Верные вассалы татарские. Именно через их земли идут татары на Русь. Здесь они собирают свою орду. По зову хана из всех улусов стекаются сюда степняки. Весело, в предчувствии похода на соседа, предвкушая кровь, деньги, рабов. Для нищего пастуха и пара пленных удача. Те из разбойников, что вернутся с Руси целыми, бахвалятся на пирах, как рубили русских, да трофеями из зажиточных русских земель. Вот и слушают их, разинув рты, мальчишки, мечтающие сесть на коня и лететь в атаку на неверных. Жаль только, что ничего не могут поведать о своей участи те из татар, что сложили головы на нашей земле, чьи трупы были растерзаны диким зверьем. А высматривал я костры. Ночью они издалека видны. Причем мне был нужен не один костер или два. Это вполне мог оказаться костер пастуха или рыбака. Я искал скопление костров. Большое войско, всегда много костров, на которых воины варят в котлах похлебку, жарят баранов, да и просто греются в прохладную ночь. Нет, только одна темнота. Да просверкнет иногда серебром ручеек или речушка. Когда луна стала склоняться к горизонту, я вернулся к лодочке и направился к Нижнему. Вот и Нижний лежит в предутренних сумерках. Я причалил лодочку, прошелся по предутренним улицам, перемахнул через стену и оказался во дворе. Если ходить в разведку, нужен компас. Хорошо, если на небе луна или солнце, можно хоть как-то определить местонахождение. А если туман или небо тучами скрыто? Завтра надо на торг. С этой мыслью я и уснул в постели. К моему разочарованию, с компасами была проблема. Нет, компасы были, даже в двух лавках. Все-таки Нижний имел верфи и строил корабли. Но и компасы были тоже корабельные, массивные, тяжелые, в корпусах из латуни. Один из торговцев сумел все-таки сыскать маленький компас. Маленький – это в его понимании. Компас был размером с блюдца, толщиной чуть ли не в ладонь. А вес? Невзначай на ногу уронишь – будет перелом, вроде как от кувалды. Повздыхал я, вспоминая пусть и неточные, но маленькие и легкие туристические компасы в пластмассовых корпусах, что продавались во всех магазинах спорттоваров. Да и купил то, что предложил торговец. Сделан компас был добротно, на циферблате нанесены румбы, корпус серьезный, стекло прикрыто откидной крышкой. Компас напоминал карманные часы, только был значительно больше. А еще я купил бумагу и чернила. Бумага стоила дорого, ведь грамотных было мало. Кто победнее, писал на бересте, люди побогаче писали на выделанной коже, и уж вовсе богатые писали на бумаге. Пергамент для письма использовался монахами в монастырях или государевыми дьяками. Продавец бумаги сильно отличался от других продавцов. Если торговцы тканями, украшениями, обувью кричали, зазывая покупателей, расхваливая свой товар, то этот стоял молча, с почти безучастным видом. Кому нужна бумага или пергамент, сами его найдут. Ну а кто писать не умеет, пройдут мимо, даже не поняв, для чего нужна бумага. Когда я подошел, пощупал листы, они были разного размера и толщины, купец оживился, бросил скучно. «Из-за стены! Рисовая!» «По этому времени, почитай, знак высшего качества!» Стоила бумага и впрямь недешево, но я купил 10 листов наибольшего размера. Перья брать не стал. У самого гуси дома есть, а заточить перо – наука немудреная. Но чернила – тоже китайские, бамбуковой трубочки, взял. Довольный покупками, я направился домой. Подобрав во дворе несколько гусиных перьев, срезал ножом кончики на разных перьях по-разному. Надо было опробовать чернила и бумагу, приспособиться к перу. Взяв лист бумаги, я по памяти набросал очертания Волги с изгибами, пунктиром нанес приблизительно линию земель, которые удалось осмотреть. Просто я привык подходить к любому делу основательно, чтобы не переделывать дважды одну и ту же работу. Через неделю, перед Троицей, я снова совершил вылазку на чужие земли. Ничего подозрительного. Снова отметил осмотренные земли на своей самодельной карте. А еще через неделю, уже на других землях, я заметил костры. Не один и не два, десятки. Для большого войска маловато. Но для Малой Орды сабель в 300-400 – самое то. Для нападения на Нижний явно мало, но ведь и Волга начинается с ручейка. Вернувшись домой, я отметил подозрительное место. За прошедшие 3 недели, в течение которых я составлял карту, она обросла многими подробностями. Я расспрашивал кормчих, рыбаков, охотников и наносил на схему реки, речушки, ручьи, деревни и городки, пристани, броды – удобные места для ночевок. Увидев меня с пером над бумагой в первый раз, Елена очень удивилась. «Так ты грамоте учен? Вот уж не думала. А книжицы почто не читаешь? Псалтырь или жития святых?» «Нет у меня. Не досуг как-то было». «А сейчас чего рисуешь?» Как мог, я объяснил, что такое карта и для чего она нужна. Внимательно выслушав, Лена фыркнула. «Мы и без карты твоей не заблудимся. Я всю жизнь в Нижнем прожила и не заплутала. А ежели не знаю чего, так у прохожих спросить можно». «Называется, я рассказал, а она поняла». «Как объяснить, что в лесу прохожих нет? А если и встретишь кого, так не всегда это человек доброжелательный. Быстрее можно получить стрелу в грудь, чем совет, куда идти». «Сама-то грамотная, читать умеешь?» «Начинал учить когда-то батенька, да не успел, но буковки разбираю». «Так, мое упущение». Я собрался и отправился на торг. Надо купить ей простую книгу и учить грамоте. Ладно, я не покупал книг, поскольку в продаже только книги на религиозные темы. С ними не полежать на диване. Ни детективы или приключения. В книжной лавке выбор был не очень велик, да и ограничивался тем, что часть книг была на глаголице, а часть на кириллице. И все они были чисто православными. Молитва слов, Библия, жития святых. Все рукописные и недешевые. Я выбрал чего попроще, с крупными буквами. Почти как букварь для детей. И, не откладывая в долгий ящик, начал занятие с Леной. Жена она мне, стыдно, коли читать не умеет. Сам владея грамотой, я как-то и не усомнился в том, что супруга грамотная. Для начала я попросил ее показать знакомые буквы и пришел в тихий ужас. Ну как можно читать, если буква «К» – «како», буква «Е» – «есть», часть гласных не пишется и слово выглядит как набор согласных. Или писал переписчик книгу по церковным канонам. Надо будет при случае поискать чего попроще. А сейчас я принялся объяснять, как читается каждая буква, как складываются слова. Ничего, лиха беда начала, пойдет помаленьку. Лена – женщина не глупая. Потом еще и писать выучу. А кстати, считать-то она умеет. Я задал ей несколько вопросов, оказалось, только до 10. Хоть что-то. Надо и здесь ее подтянуть. В быту ей хватало и такого счета. Ну, сколько рубашек ей надо? 1, 2, 3. Сколько ложек купить? Тоже не больше 10. Да и в скромном кошеле тоже не бывало монет больше 10. Поскольку я еще и упрямый, то теперь каждый день по вечерам, при свете масляного светильника, мы занимались чтением, писали и считали. Считали и писали угольком на отскобленной доске. Сначала получалось коряво, буквы были большие и неровные. Но что можно было спросить с человека, который только учится? Стиснув зубы, я повторял одно и то же, заставляя писать ровно, а из букв составлять короткие слова. Чтение и писание шли лучше, чем арифметика. Но упорным совместным трудом через полгода занятий мне удалось добиться успехов. Читала и писала она сама, считала в уме, складывая и вычитая до сотни. Конечно, про корень квадратный и число пи я молчу, но ей в этой жизни таких познаний и не надо. Елена вошла во вкус учебы, и по вечерам я, лежа в постели, рассказывал ей о явлениях природы, о человеческом теле, о болезнях, о других странах. Конечно, в доступной форме, на понятном ей языке. Для жены вечерние беседы стали, как для малышей, сказка на ночь. Бывали дни, когда наваливалось много дел, и, едва добравшись до постели, я мгновенно засыпал. «О, тогда утром Ленка ходила, надув губки. Не укоряла, нет. Она понимала, что мужчина должен работать и обеспечивать семью. Заработок – это святое. Но...» Посиделки стали сродни наркотику. И впрямь, телевизора нет, газет нет, компьютера с интернетом нет. Все развлечения – послушать на торгу городские новости, да попеть-поплясать на церковных праздниках, вроде Масленицы да Пасхи. Это я потихоньку ввел дома празднование дня рождения, Нового года. Хотелось как-то вспомнить дом, друзей. Жизнь здесь была гораздо насыщеннее и опаснее, чем в 21 веке. Но с друзьями, увы. То есть какие-то знакомые были, но кругозор их был узок, и поговорить за рюмкой чая было не о чем. К тому же приходилось себя постоянно контролировать, чтобы не сболтнуть лишнее. Неделя прошла в работе и учебе. Не моей, Ленкиной. Надо проверить, как там мои заклятые друзья. Не выросла ли банда? Надев маскировочный костюм, Я опоясался саблей и ножом, сунул компас в специальный большой карман, пришитый супругой. Постоял, подумал, перекинул через плечо мушкетон, отсыпал мешочки пороха и картечи на пяток выстрелов и отправился на очередной осмотр местности. Было уже темно, но маршрут знаком. По Волге часа полтора, потом вправо по берегу еще полчаса пешком. Вот они, костерки. Прибавилось их немного, навскидку на сотню. Если учесть, что в воинском стане костер разводят и на нем варят похлебку на 10 человек, то в итоге получаем 1500-2000 сабель. Нет, на нижние они точно не пойдут, но по малым городам пройдутся. Хорошо бы узнать, куда направиться, да людей упредить, хотя бы посадников. Тогда совесть моя чиста будет. Я остановился на опушке леса, осмотрелся. До стана татарского полверсты, но место открытое. А чего долго думать? Надо дерево найти повыше, залезть, по светлу в трубу подзорную посмотреть. Есть ли пушки, что за отряд? Если пушки есть, собираются город штурмовать. Нет тяжелого вооружения, стало быть, налегке, быстрым рейдом пройтись хотят. Пограбят, пожгут, пленных захватят и назад, в свою берлогу, пока русичи хвост не прищемили. Ночи осталось часа два, можно и отдохнуть на дереве. Я выбрал дерево, высокую сосну со странной верхушкой, раздвоенной, будто разрубленной мечом пополам. Взобрался туда и неплохо устроился на развилке. Привязал себя ремнем к стволу дерева, дабы не свалиться, и вздремнул. Рассветало, когда я проснулся от качки. Открыв глаза, увидел, как надвигаются тучи и сильный ветер сгибает кроны деревьев. Надо было домой убираться, запоздало, подумал я. Сейчас волна поднимется, и ветер-то встречный. Ладно, посижу, посмотрю на татар. Я достал подзорную трубу, тщательно осмотрел лагерь. К моей маленькой радости, пушек не было. Однако татар посчитать невозможно. Все находилось в броуновском движении. Но, думаю, прикидки мои были верны. 1000-1500 вооружены обычно. Лук, сабля, щит, копье. Всадников в броне нет, хотя не факт. Доспехи могли быть в переметных сумах. Существовали у татар тяжело вооруженные всадники, и не единицы, сотни. Они ставились на острие атаки. Вначале вперед вылетали лучники, обычная татарская тактика, осыпали врага стрелами, нанося урон и пытаясь деморализовать громкими воплями. Затем лучники разъезжали в стороны, и перед врагом представали закованные в броню всадники. Броня по европейскому образцу – панцири, шлемы, закрывающие всю голову, длинные тяжелые копья для атаки конных на конных. Легкие копья обычной татарской конницы были хороши против пеших. Я даже разглядел палатку мурзы ихнего, или хана. Туда часто забегали начальники рангом поменьше, сотники, десятники, и выходили, пятясь и непрерывно кланяясь. А не захватить ли мне мурзу в плен ночью? Мысль неплохая. Если все пойдет нормально, попробую ночью пощекотать ножом мурзу. Пусть расскажет, куда это он собрался, в какую такую сторону. Начал накрапывать мелкий дождь, стемнело будто вечером. На дереве становилось неуютно. На стекло подзорной трубы постоянно попадали капли дождя, и ничего не было видно. Я сложил трубу, обтер ее рукой и сунул в карман. Дождь усиливался, раздались раскаты грома. Надо слезать с дерева. Мало того, что дождь поливал меня на дереве со всех сторон, так и ствол дерева стал скользким. Вдруг громыхнуло так, что заложило уши, и в ствол дерева ударила молния. Меня как парализовало, я онемел и от вспышки ослеп. Так вот почему ствол дерева на верхушке расщеплен. Оно самое высокое, и молния в него уже попадала. «Идиот!» – успела промелькнуть мысль, и я полетел вниз. Что меня спасло? Так это то, что я ударялся о ветки, что-то хрустело, то ли ребра, то ли сучки, и я грохнулся на землю. Удар был силен, я лишился чувств. Когда я пришел в себя, на небе не было ни тучки. Светило солнце, чирикали птички, от мокрой одежды шел порог. Ё-моё, значит, я уже давненько лежу. Я посмотрел вверх. Одна из вершин дерева обуглилась и обгорела. Сначала удар молнии, потом падение. Как я только жив остался? Я попробовал пошевелить руками и ногами. Больно, но конечности двигаются. С трудом, рыча от боли сквозь зубы и держась за дерево, я встал, ощупал ребра. Кажется, все цело, только болит все тело, как после мясорубки. Надо сматывать удочки. Татары рядом, я на их земле. Хоть я и ненавидел татар, но как воинов уважать их было за что. Дисциплина в войске поддерживается жестко. Струсил в бою один. Весь десяток казнят перед строем. Побежал десяток, отрубят головы сотни. И любой лагерь всегда патрулируется конными разъездами. Наткнуться на меня? А какой из меня сейчас боец? Надо убираться отсюда как можно скорее. Ёшкин кот, блин. Один, в логове врага. Их тысячи. Я один, без еды, воды. Хуже не придумаешь. Надо хотя бы уйти в лес. Я отошел от опушки, достал компас и выматерился. Стекло лопнуло, стрелка отлетела. С досадой отшвырнул его в заросли. Но почему так? Когда вещь понадобилась, она оказалась сломанной. А труба? Лихорадочно достал подзорную трубу. Твою мать! Корпус помят, одно стекло выпало. Я закинул трубу вслед за компасом. Утешило одно. Груза поменьше. Идти будет легче. Надо осмотреть мушкетон. Слава богу, он цел. Вот только после дождя порох на полке замка замочило. Убрав подмокший порох щепочкой, я подсыпал свежего, прикрыл крышкой. Вытянул из ножен саблю, осмотрел. Цела. Вдвинул саблю в ножны, осмотрел маск-костюм. Спереди разорван до пупа, на левой ноге отни лохмотья. Костюм ладно, ткань куплю, Лена сошьет. Вот компас и трубу жалко. Я попробовал идти. Больно, все мышцы ноют, требую покоя. Мысленно припомнил свою карту. Где-то впереди должна быть небольшая речушка. Надо идти к ней. И потом, вниз по течению, она аккурат впадает в Волгу. Там уж не заблужусь. Помаленьку я разошелся. Болело по-прежнему, но я приноровился. Лес закончился, впереди открытый луг, метров на 300. Потом снова лес. Встав на опушке, я огляделся. Никого. Огибать луг по лесу не хотелось. Каждый шаг доставался усилием воли. Я пошел напрямик и только отошел от деревьев метров 100, как сбоку показались татары. Человек 5 верхами. Откуда они взялись на мою голову? Я упал в траву. Маскировка меня скрыла. Но татары видели. Только что шел человек. Распрячется чужой. Татары рассыпались цепью и стали прочесывать луг. Сняв с плеча мушкетон, я прицелился. Очень удачно двое верховых оказались рядом. Грянул выстрел. Обоих как ветром сдуло с сёдел. Зато звук выстрела и дым указали, где я нахожусь. Не приближаясь, татары стали метать стрелы. Я закатился в небольшую ложбинку по соседству. Стрелы с чавканьем втыкались во влажную после ливня землю. А у меня щита нет, прикрыться нечем. Лихорадочно, лежа на боку, я перезарядил мушкетон, похвалив свой выбор. Засыпать картечь в широкую воронку ствола было легко. С обычным мушкетом такой фокус в положении лежа не удался бы. Улучив момент, когда самый смелый подскакал поближе, выстрелил. На одного врага стало меньше. Остальные крутились вдалеке, что-то горячо обсуждая. Вот от них отделился верховой и умчался. «За подкреплением», — понял я. «Сейчас обойдут лесом и, не приближаясь на картечный выстрел, начнут забрасывать стрелами. Как пить дать? Их излюбленная тактика. И так уж 3 потеряли». Я принялся заряжать мушкетон. Татары стояли, ничего не предпринимая, ожидая подмоги. Пороха и картечи оставалось на 3 выстрела. «Ну, сниму я одного. Так перезарядить не дадут. Не хватит времени. Мешкотное это занятие. Что делать? Какой найти выход? Стать бы невидимым, ушел бы спокойно». Я даже ухмыльнулся, представив мысленно эту картину. Достал саблю, положил рядом с мушкетоном. «Коли подберутся поближе, так хоть одного заберу с собой на тот свет. В конце концов, если и умирать, то не в постели, а с оружием в руках, в бою, как мужчина». Теперь мне стали понятны и близки мечты викингов о Волгалле. В этом определенно что-то есть. А вот при быстром беге сабля будет мешать, путаться в ногах. Надо ее оставить, Хоть и не хочется, уж больно хороша. Но и дарить татарам в качестве трофея тоже нежелательно. Я подрезал дерн, приподнял кусок почвы с травою и сунул саблю в ножнах в образовавшуюся щель, закрыл дерном. Внимательно осмотрел. Ничего не видно. Останусь жив, вернусь и заберу. А еще я снял сапоги. Босиком бежать подручнее и быстрее. На скорости забега строил я план своего спасения. Я бросил взгляд на татар, на мушкетон. Остался один выстрел. Выждав удобный момент, когда один всадник неосторожно приблизился, я выстрелил и тут же, пока не рассеялся дым, перекатился в ложбинку, ведущую к лесу. Мушкетон пришлось бросить, все равно пороха и картечи больше нет, а вес изрядный. Ползком, почти невидимый в траве, я дополз до леса и, зайдя за деревья, бросился бежать. Теперь вопрос времени, что случится раньше. Я доберусь до лодки или татары догонят меня. Так быстро я не бегал давно, а может и никогда. Успел. Я рухнул в лодку, веслом оттолкнулся от берега и погреб, что есть силы. Когда я уже был почти на середине реки, на берегу появились татары. Вероятно, меня спасло то, что они искали меня в лесу. Вскоре причалил к противоположному берегу. Сейчас найти укромное место и спать. Устал ужасно, тело ныло, а про сбитые ноги просто молчу. Я забился в кусты, хоть ветер не так дует, свернулся клубком и отрубился. Проснулся под утро, едва начало сереть, от дикого холода. От реки тянуло сыростью, дул легкий ветерок. Я попробовал согреться, попрыгав на месте, и тут же осел. Вчерашняя ходьба по лесу босиком сразу дала о себе знать. Все, не ходок. Надо или на пару дней дать ногам покой, или искать другой выход. А какой другой? Вот дурень. Река рядом, по ней суда плавают. Надо дождаться любой посудины, идущей по течению вверх, и плыть пассажиром. Я уселся на берегу, оглядывая речные дали. Есть хотелось просто дико. Напился воды, чтобы в животе хоть что-то булькало. Сытости не прибавилось. С первыми лучами солнца появился и кораблик. Жаль только, не в мою сторону. Шел под парусами вниз по Волге, в сторону Казани. Не по пути. Буду ждать дальше. Солнце уже поднялось, начало пригревать. А вот и судно поднимается против течения к Нижнему. Выждав, когда оно подойдет поближе, я бросился в реку. Бррр! Холодная водица! Я выплыл на середину реки. Судно шло под парусом и веслами. Ветерок был слабый, парус еле надувался. Наконец-то оно доползло до меня. Не попасть бы под весло. Я скользнул вдоль борта. Недалеко от кормы с борта свисал канат. Видно, не досмотрел кормчий. Не весь причальный канат нерадивый матрос выбрал. А мне во благо. Уцепившись за канат, я взобрался на палубу. Судно небольшое, метров 15 в длину. С обеих сторон по 7 гребцов. Кормчий стоит у рулевого весла и задает темп гребли. И раз, и раз, и раз. Обнаженные спины гребцов блестят от пота, перекатываются под кожей мышцы. Трудная работа, сам пробовал. На меня сразу обратили внимание. «Ты кто такой?» «Возьмите до Нижнего», – прохрипел я. «Заплачу». Гребцы работали веслами еще часа два. Потом кормчий направил судно к берегу. Матросы сошли на сушу, развели костер, на треногу поставили котел. Вскоре ноздри мои почуяли запах пищи. А уж когда команда, усевшись вокруг котла, принялась активно стучать ложками, я чуть слюнями не захлебнулся. В животе сосало и урчало от голода. Меня покормили, и я улегся на палубе. Матросы начали собирать котел, треногу. На веслах отогнали судно от берега, подняли парус. Ветер был так себе, и все опять сели на весла. Замечательно, все заняты, не до разговоров и блужданий по палубе. После полудня ветер усилился, дуя в попутном направлении. И кормчий прокричал: «Суши весла!» Гребцы облегченно вздохнули и уложили весла вдоль бортов. Я напрягся. Команда стала разбредаться по палубе. Мне пришлось даже встать, чтобы занимать меньше места. К вечеру вдали показался Нижний. Очень вовремя подул устойчивый и сильный ветер, и в сумерках судно ошвартовалось у причала. Я расплатился с кормчим. Перепрыгнул низкий борт судна и очутился на пирсе. Прошлепав босыми ногами по доскам, сошел на берег. Галька больно колола ноги, попадались щепки, какой-то мусор. Раньше я этого не замечал, а может быть, как сытый не разумеет голодного, так и обутый босого. Улицы города почти опустели, и я шел посредине мостовой, чтобы случайно ни с кем не столкнуться. Больно уж вид у меня непотребный. Мало того, что в маскировочном костюме, так и он изодран и в грязи. Вот и мой дом. Я перемахнул забор, подошел к двери. Постоял, раздумывая, что мне делать. Лена уже дома, я слышу звуки ее пения. Если ввалюсь в таком виде, перепугаю до смерти. Совершенно идиотская ситуация. Стою у своего дома, в котором любимая женщина, и не знаю, как войти. Сойдя с крыльца, я подошел к забору соседей слева, затем справа. Похоже, есть выход. У соседей сушилось на веревке белье. И рубашка там висела, и штаны. Не новые, потрепанные, вероятно, рабочие. Но выбирать не приходилось, не в магазине. Перемахнув через забор, я сорвал с веревки еще влажноватую одежду. Уже лучше. Вернулся к себе во двор. Одежда, пусть и скромная, да не по размеру, есть. Я переоделся. Хорошо было Али-Бабе. Сим-Сим, открой дверь. Сим-Сим, закрой дверь. Тьфу. Я перевел дух и постучал в дверь. «Кто там?» – раздался голос супруги. И не успел я ответить, как дверь распахнулась, и ко мне на грудь кинулась жена. «Наконец-то! Обещал вернуться к утру, а уже 2 дня прошло. Я уж извелась вся». Елена отстранилась. «Почему на тебе одежда чужая?» Вгляделась. «Да никак это соседская. Знакомая рубашка. Я ее давеча штопала. Вот, погляди». «А босой ты почему?» «Потом расскажу. Дай мне мою одежду. Эту надо соседям вернуть, пока не хватились». Лена метнулась к сундуку, достала чистую рубашку и штаны. Я переоделся, надел короткие летние сапожки. Надо же вернуть на веревку украденную по неволе одежду. Елена ойкнула. «Что такое?» «Ты себя видел?» Я перепугался. «Ты скажи, в чем дело? Ты меня пугаешь». «Это ты меня пугаешь. Все тело в синяках и ссадинах. Пришел в чужой одежде. Где ты был? Что случилось? Тебя били?» «Лена, дай мне вернуть одежду. Приготовь хоть воды теплой, обмыться да покушать». Я вышел во двор, перепрыгнул через забор и повесил на веревку одежду соседа. На мне она уже досохла. Вернувшись домой, разделся и встал ногами в корыто. Лена поливала меня из ковшика. Не баня, конечно, но хоть грязь смыть. После хождения босиком по мостовой ноги были черными от грязи, и вода в корыте стала коричневого цвета. После омовения я сел за стол и принялся метать в рот все, что видел. Потом спохватился. Если сейчас набить пузо досыта, то после вынужденной голодовки можно получить заворот кишок. Надо остановиться. Умом я это понимал, но брюхо требовало «Ешь!». Я встал из-за стола. Завтра наверстаю, а теперь спать. Я рухнул в постель и уснул. Сквозь сон я чувствовал, как тормошит меня жена, пытаясь узнать, что произошло. «Отстань, дай поспать». «Да вставай ты, утро, солнце взошло». Я разлепил глаза. В самом деле, в комнате светло, в ярком лучике солнца было видно, как летают пылинки. Попробовал подняться с постели. И со стоном рухнул обратно. Все тело, все мышцы болели. Такое ощущение, что меня долго били палками. Ленка перепугалась. «Да что с тобой? Ты можешь рассказать?» Я упал с дерева. Одежду всю изодрал. Ремень сабли за сук зацепился. А наверх залезть я уже был не в состоянии. Еле до дома добрался. Сказал я почти правду. «Ох, бедненький, давай я тебя полечу». «Это чем же?» «Мази вот есть у меня, травками попою, в баню сходим». «Хорошо, только сначала поесть». Лена ушла. Что-то я расклеился. До дома добрался, а в постели расслабился. К Через силу встал, натянул рубашку и легкие порты. Надо хотя бы умыться и в туалет сходить. Потом я зашел на кухню. «Мать моя! Когда же Ленка встала?» На столе жареные караси со сметаной. Курица вареная исходит паром и мясным духом. Хлеб свежим своим видом нагоняет зверский аппетит. Сейчас разговеюсь. Елена уселась рядом. Налила в глиняную кружку вина из кувшина. Сотворив молитву и отпив пару глотков, я накинулся на еду. Жена ела скромно, отламывая по маленькому кусочку. Я же разломил курицу пополам и вцепился зубами в ароматное мясо, чуть не заурчав от удовольствия. Ничего вкуснее не ел. Я отрывал зубами крупные куски и, едва прожевав, глотал, запивая вином. У Ленки глаза на лоб полезли. «Ты просто обжора». «Ага», — едва разборчиво сказал я с набитым ртом. «Пусть думает, что хочет». Когда от курицы остались только обглоданные косточки, и я, поблагодарив Лену, решил слегка отдохнуть, жена положила мне на плечо руку. «Теперь рассказывай». «Я же тебе все сказал». «Подробнее. Я хочу все знать». Пришлось наврать, что, переплыв Волгу, я углубился на земли татарские, влез на дерево и с помощью подзорной трубы стал обозревать окрестности. Пошел дождь, дерево стало скользким, и я упал. До дома шел 2 дня, не держа и крошки во рту. Вот и все, закончил я свое повествование. У жены по щекам текли слезы. «Бедненький мой, так намучился. Я уж плохое подумала. Сначала, что татары тебя в плен взяли, потом, что убили. Потом решила, что ты себе полюбовницу нашел, а меня бросил». «Вот женщины! Насочиняют стрекороба, из ничего выводы делают!» Я как мог ее успокоил. К сожалению, на большее я пока что не был способен, почти калека. Передохнув, я взялся за карасей. Был за мной грех. Любил я жареную рыбку, даже больше, чем мясо. Тем более, что мясо здесь готовить не умели. Сварить, пожарить и все. Невелик выбор. А из колбас только кровяная. Эх, сейчас бы сервелату или люля-кебаб. После сытного завтрака, а по времени обеда, мы пошли в баню. К этому времени она уже прогрелась. Когда я разделся, Лена жалостливо меня оглядела. «Увечно ты мой». «Господи, как я не люблю эти бабские причитания!» Плеснув на каменку квасом, я улегся на полку, попотел. Лена осторожно потерла меня мочалкой. Местами было больно, я кряхтел, но терпел. Обмылся, снова плеснул на камни квасом. Баня заполнилась хлебным духом. От жары чуть не трещали волосы. А теперь снова на полку. Жена бережно прошлась над телом веником, а когда он напитался паром и размяк, легонько пошлепала им по моей спине. «Хорошо». Что может сравниться с русской баней? Сауна? Нет, а про душ я и не говорю. Это средство гигиены, смыть грязь с тела, не более. Баня же еще и лечит. И вышел я из нее, пусть не здоровый, но уже и не разбитый, как корыто завистливой старухи из известной сказки. Теперь можно и поваляться в постели. Дел полно, но я решил позволить себе несколько дней отдыха, если не будет возражать Иван. Кстати, когда я мельком упомянул про старуху и разбитое корыто, Лена заинтересовалась. И когда она в постели натирала меня мазями, пришлось пересказать всю сказку. Жена настолько заслушалась, что временами бросала занятия и внимала, приоткрыв рот. «Откуда ты все это знаешь?» «Бабушка в детстве поведала. Но не мог же я ей рассказать о Пушкине или мультфильме по его сказке». Пару дней я провел как падишах. Откидался, отсыпался, меня мазали мазями и не обременяли работой. Я же за эти дни пересказал почти все сказки и сюжеты мультиков, что удалось вспомнить. Мне кажется, что для Лены услышанное было откровением. Она внимательно слушала, эмоционально сопереживала, иногда плакала, иногда смеялась. Раз даже обиделась за то, что у одной из сказок такой конец. Особенно ей понравилась сказка о спящей царевне. По вечерам иногда она убегала к соседке. Я подозревал, что теперь она уже пересказывает услышанные от меня сказки. Хоть устраивай дома клуб с затейником в моем лице. К Когда я стал чувствовать себя относительно неплохо, пошел на торг. Компас и подзорная труба нужны. Да и сабли с мушкетоном нужны взамен брошенных. Я ходил от одной оружейной лавки к другой, и меня охватывало разочарование. Нижний город не маленький, а оружия высокого качества на торгу нет. Видя мое огорчение, приказчик одной лавки сказал: «Подожди, мне кажется, я знаю, что тебе предложить». Он ушел в заднюю комнату и вышел с холщовым свертком в руках. На прилавке развернул холст. В скромных ножнах лежала сабля и пистолет. Я взялся за рукоять, достал лезвие из ножен. Сабля сразу пришлась по руке. Легкая, с великолепным балансом. Когда я ее еще вытаскивал из ножен, раздался тонкий звенящий звук. Так может подавать голос только очень качественная сталь. Я стал разглядывать лезвие. На долах проступал рисунок, но не дамаск. Уж его я не спутаю с другим. На лезвии, почти у рукоятки, виднелась надпись «Эспаньола». О, так это Испания! Неужели талецкий клинок? Насколько я не искал, других надписей на сабле не было. Изгиб лезвия был более выраженным, чем на моей. Явно арабские мотивы. Наборная рукоять из дерева отлично сидела в руке. Мне сабля понравилась сразу, и я решил: беру. Из того, что я видел, это было лучшее. Нет, хорошие клинки были, но больше мечи, которые я недолюбливал из-за большого веса и невозможности колоть, только рубить. Неплох был и испанский пистолет. Цена, однако, была велика. Приказчик пояснил, что саблю и пистолет ему продал с проходящего судна иноземец за 2 золотых талера, и дешевле, чем за 2 золотых, он их не отдаст. Пришлось раскошеливаться. Сабля и пистолет того стоили. От них в бою зависит жизнь. Ну и, конечно же, пришлось купить ткани для маскировочного костюма. Один раз он меня уже выручил. После полудня я направился к посаднику. К сожалению, я его не знал, а воевода Хабар уже ушел с дружинниками в Москву на соединение с большим войском. Городской посадник меня не принял, вернее, меня к нему не пропустили. Я долго пытался убедить дьяка в важности сведений, но мне посоветовали подать прошение и ждать ответа. «Дождетесь вы, пищи душонки, нападения татарского, тогда забегаете. 100 раз тьфу на вас! Опять придется делать вылазку самому». Но, вспоминая свой последний рейд, мне становилось не по себе. Просто чудом ушел от смерти. И главное, как теперь добраться до их земель? Когда к концу следующего дня халат и вещмешок были готовы, я решил отправиться сразу. Бросил мешок каравай хлеба, здоровый шматок сала и сушеное мясо. Попрыгал, не тяжелее, чем всегда. Ведь сейчас на мне нет компаса, подзорной трубы и мушкетона. Я вздохнул. Тоже ощутимые потери. Однако сегодня я хотел посмотреть, как там татары, а не воевать с ними. Вниз по Волге плыть хорошо. Грести почти не надо. Пристал к берегу, подтащил лодку к кустам. Развязал мешок и сразу уполовинил продукты. Теперь и вещмешок стал легче, и сил прибавилось. Вот и знакомый луг. Вглядываясь в темноту, я стал искать место, где я лежал под татарскими стрелами. Вроде где-то здесь. Ага, нога ткнулась в мягкое. Поднял куски моего разорванного маскировочного халата. Я опустился на четвереньки, стал шарить руками. Исколол пальцы о траву и осоку, и удача мне улыбнулась. Пальцы нащупали срез на дерне. Я запустил туда пятерню и вытащил свою саблю. На радостях я поцеловал клинок и подвесил на пояс. Выглядел я со стороны, наверное, смешно. На спине вещмешок и на поясе 2 сабли сразу. Хм, а ведь кому-то будет и не смешно. Могут принять и за обои руква. Так называют опытных воинов. Вместо щита в левой руке – 2-я сабля. И такие бойцы левой рукой фехтуют не хуже правой. В бою встретить такого – верная смерть. К счастью, мне такие не попадались. Но боевые соратники рассказывали, что встречались редко, не в каждой сече, но были такие. А боеруки были из викингов, а у татар про это я не слышал. Только с кондачка научиться работать обеими саблями невозможно. Нужен учитель, нужна практика. Мысль интересная. Надо будет позже поискать в Нижнем такого мастера. Хотя с уходом дружины мастеров, наверное, и не осталось. Раньше надо было думать. Обругал я себя мысленно. Ведь вторая сабля – это и щит, и средство нападения. Я двинулся через лес, припоминая направление. О, вот и сосна с раздвоенной верхушкой, откуда я падал при ударе молнии. Что такое? Никаких костров впереди. Темный луг и ни одного костра. Куда же они подевались? Сомнительно, что татары решили отложить набег. Не для того собирались. Значит, ушли. Тогда вопрос, в какую сторону? Ночью ничего не разглядишь. Надо выяснять днем. Следы тысяч коней не скроешь. Только через месяц, а то едва молодая трава покроет вытоптанную землю. Значит, придется ждать утра и искать следы. Коли набег уже начался, счет может идти не на дни, а на часы. Непременно надо предупредить своих. Я уселся под дерево, потом поднял голову. Черт! Я уселся под сосну, с которой падал. Нет уж, надо искать другое место. Не ровен час ударит молния. Второй раз испытывать судьбу не хотелось. Я по горло сыт острыми ощущениями. Зайдя в лес, я улегся под кустом. Проснулся от щебетания птиц. На востоке светлело, надо вставать. Я нашел ручеек, поел и напился воды. Пустой уже мешок не оттягивал плечи и болтался свободно. Солнце полностью еще не встало, но уже было неплохо видно. Я только приблизился к лугу, как стало понятно, что татары направились к Волге. Трава была вытоптана широкой полосой. Ошибиться было просто невозможно. Держась в стороне от следа, я направился к реке. Здесь следы обрывались. Не иначе, на конях переплыли на другую сторону. Я переплыл на противоположный берег. Точно, следы здесь, и причем свежие. Сапогом я потрогал кучу конского навоза. Еще не высох. Татары прошли не более суток назад. И следы идут вдоль берега на запад, в сторону Нижнего. Надо поспешать. Пешком я не успею за лошадьми, и след нельзя упускать из вида. Я постоял, подумал и решил. Бежать сколько смогу, а там как получится. В глубине души я рассчитывал срубить какого-нибудь татарина и завладеть его лошадью. Так и сделал. Я рванул по дороге, наблюдая за вытоптанной травой на берегу. Вот след отошел от берега и стал с дороги невидим. Я тут же подбежал к месту, где исчез след. Что такое? Почему след уходит на полночь, то бишь на север? Через несколько верст след вывел к какой-то реке. Значительно уже Волги, но тоже широкой. Я стал припоминать свою карту. Да это же Ветлуга. Вдоль нее можно подняться глубоко в сердце земель русских и подобраться. Так, что у нас может быть по ходу? Ближе всего Хлынов, но он в стороне, по правую руку. Еще севернее – Великий Устюг. Город деревянный, и стены не очень высокие. А что, для татар очень лакомый кусок. Надо двигаться за ними, проверить свои предположения. Я пошел по вытоптанной земле, но держался на стороже. Не так уж и далеко я отстоял от татар, уже не более полусуток. Сзади мог идти арьергард, и мне не хотелось ввязываться с ними в бой. Обычно в набегах татары передвигаются скрытно, не разводят костры, обходят деревни, а если встретятся бортники, рыбаки или охотники, безжалостно вырубают всех. Прямо тактика спецназа при действиях на чужой территории. Солнце стало клониться вниз. Татары ночью не передвигаются, надо усилить бдительность. Я подошел к реке, напился, пожалел, что съел все сало и хлеб. Пошарив в пустом рюкзачке, я нашел в тряпице горсть сушеного мяса, подкрепился. Уже понятно, что Нижний остался в стороне. Идти ли за татарами? Или свернуть вправо, на восход, выходить к Хлынову и предупредить горожан? Ладно, решил я. Пойду за татарами еще сутки, посмотрю. Свернут вправо, значит на Хлынов. Пойдут на полночь, стало быть, на Великий Устюг. Зайдя в глухой лес, я наломал молодых веток и устроился на ночлег. Утром опять двинулся по следу, держа его слева от себя. Вот и грунтовка, что ведет к Хлынову. След ее пересекал и уходил на север. Точно, идут на Великий Устюг. Может, удастся поднять Вятичей и ударить татарам в тыл. Для небольшого городка, каким был Хлынов, 2000 татар – сила большая, но город им не взять. А вот захотят ли горожане выйти за стены крепости и воевать? Я повернул на грунтовку и побежал к Хлынову. Мысленно я прикинул, сколько же идти до города. Получалось далеко и долго. На мое счастье, встретился крестьянин с лошадью. Как я его не уговаривал продать лошадь, не соглашался. Тогда я решил действовать силой. Вытащил саблю и отобрал поводья, а взамен кинул кошель с деньгами. На те деньги, что там были, он мог купить и пару таких лошадей. Впрочем, радость моя была недолгой. Проскакав натужно часа два, Мерин закачался и осел на задние ноги. И эту клячу мне еще не хотели продавать. Поскольку был я уже недалеко от города, побежал рысцой, вызвав удивленные взгляды городской стражи. Вошел в город. Спросив у горожан дорогу, нашел городского посадника. Как мог, рассказал ему, что встретил отряд татар численностью около 2000 сабель, и что они прошли вдоль Ветлуги на полночь. Сначала посадник встревожился, но, услышав, что татары ушли дальше, успокоился. «Чего зря народ баламутить? Не на нас идут, вот пусть у устюжан голова и болит». Я осмелился возразить и начал доказывать, что сейчас самое время собрать силы и двинуться за татарами. Улучив удобный момент, когда татары начнут осаждать Великий Устюг, ударить им в спину. Посадник подумал-подумал, да и решил. «Соберу стрельцов и дружину малую. Там и решим». Шумели и рядили долго, но к единому мнению не пришли и решили собраться завтра. Я понял, что помощи устюжанам от Вятичей не дождаться. Выматерился и пошел на торг. Надо было взять с собой еды. А что не пропадет и не протухнет летом? Сало, сухари, сушеная рыба, сушеное мясо. Вот эти припасы я и купил. Хорошо, что вещмешок не выкинул. Было бы здорово купить и коня, только денег у меня уже не было. Выйдя из города, я остановился. Столько времени потратил зря. Ну, вятичи, соседи называются. Хотят отсидеться за крепостными стенами. А если завтра к вам нагрянут непрошенные гости, которые, как известно, хуже... Я решил срезать крюк и пойти напрямик. Не может быть, чтобы летом не было протоптанных тропок. Охотниками, крестьянами, грибниками и прочим людям, кому надо было в деревне на севере или в тот же Устюг. Я пошел вдоль опушки и вскоре наткнулся на такую тропинку. Шел, поторапливаясь, и вышел на след малой татарской орды. Татары шли ходко, и я их догнал только к вечеру, когда они встали на ночевку. Интересно, сколько осталось до Великого Устюга? На моей карте он помечен не был. Слишком далеко на север от Нижнего и не в сфере моих интересов. Вернее, был не в сфере. Теперь придется наверстывать упущенное. Не был я никогда в этих краях. Не знал, велик ли город, сколько в нем жителей, сколько воинов город может выставить на защиту. Остановился я неподалеку от татарского стана. Приблизительно в версте, в глухом лесу. Обычно татарские дозоры далеко в лес не углубляются. Не любят дети степей русский лес. Я подхарчился купленной провизией и улегся спать. Силы мне сейчас нужны. Энергии трачу много, а харчи скутные. Одно радует. Лето, тепло, под каждым кустом ночлег. Не то что осенью. Холодно, дожди, грязище. Утром, подобравшись поближе к бивуаку, я татарского лагеря не обнаружил. Уже снялись и ушли. И чего вам не имется? Я направился за ними, благо след проглядеть было невозможно. Вдали показалось село. Основной отряд татар обошел его стороной, а малая часть, около полусотни, принялась штурмовать село. С единственной церкви раздавались частые удары колокола, поднимая жителей на защиту. Село не очень большое. Дворов 60. Дома сплошь деревянные. Село окружено бревенчатым тыном. Слабеньким, надо сказать. Больше для очистки совести и от диких зверей. Чтобы кабаны огороды не вытоптали. Да волки зимой живность домашнюю не подрали. Для татар это не препятствие. Защитники уже маячили за стенами, пуская редкие стрелы. Татары окружили редкой цепью село и стали пускать на дома стрелы с зажженной паклей. В разных местах занялись пожары. Бабы и дети бросились их тушить. Защитники тоже отвлеклись, ведь их дома горят. Зажегшее село, татары собрались вместе. Видимо, начальник их отдал команду, потому что кони образовали круг. Пустили коней и стали метать копья в деревянные стены. Копья глубоко входили в старые бревна. И когда последний всадник бросил свое оружие, на внешней стороне тына образовалось нечто вроде лестницы. Татары на ходу, с лошадей, прыгали на копья и по ним лезли вверх, как по шведской стенке. Сейчас бы их кипяточком сверху полить или смолой, да не успели защитники подготовиться, слишком уж внезапно было нападение. Хорошо еще, что ворота успели закрыть вовремя. Татары уже перевалили через тын, сбив защитников, и теперь сеча кипела у ворот. Прорвавшиеся через ограду татары пробивались к воротам, чтобы открыть их и впустить конных. Татары одолевали, ряды защитников таяли на глазах. Конечно, татары только и умели, что воевать, а среди защитников были одни крестьяне да ремесленники. Я зашел сбоку, где меня не было видно, прошел сквозь бревна тына и помчался к воротам. Сходу врубившись в бой, я уколом в живот убил одного татарина, срубил руку по плечо другому. Татары сразу сориентировались и на меня набросились трое. Они умело закрылись щитами и начали окружать меня со всех сторон. Я выхватил и второй клинок, испанский. Щита у меня не было, и я вынужден был действовать и левой рукой. Дзинь! Мой клинок перерубил татарскую саблю. Не дав татарину опомниться, я ногой поддел край щита, его верхний край ударил татарина в лицо, а я правой рукой взрезал его живот поперек, выпустив кишки. Краем глаза уловил движение справа, пригнулся и широко, на вытянутую руку, сделал саблей полукруг, перерубив нападавшему ноги. Дико заорав, он упал. Я прыгнул ему на грудь, услышав, как захрустели ребра, оттолкнулся от тела и подпрыгнул, использовав упавшего как трамплин или подкидную доску. Третий татарин не успел прикрыться щитом, и я вогнал саблю ему сверху в основание шеи, погрузив лезвие по самую гарду. Ударил фонтан крови. Выдернув саблю, я повернулся к воротам. Там двое татар насели на мужика с топором. И жить бы мужику недолго, если бы не я. Подскочив сзади, я снес нападавшему татарину голову, второго удачно ударил по руке, отрубив кисть с саблей. Я завершил дело, уколов татарина в грудь. Перед воротами лежала куча убитых, наших и татар. Больше здесь чужих не было, но и из защитников ворот в живых остался один мужик с топором, свирепо вращавший глазами и заросший волосом по эти самые глаза. «Благодарствую!» – выдохнул он. «Некогда! На стену!» Мы полезли по лестнице на тын. Татары, не дождавшись, когда отворятся ворота, всей сворой кинулись вправо. Там тын был пониже, и редкие защитники на стене не могли оказать сопротивления. Татары снова стали поджигать стрелами село. Дома вспыхивали, как спички. Пожар уже было не потушить. Видно, озлобились. Не смогли взять пленных и трофеев. Положили у села десяток своих воинов, так решили отомстить. Или жители сами, спасаясь от огня, выйдут из-за тына, или сгорят в огне. Ситуация была критическая. Перед воротами грацевали лишь двое татар, поставленных как заслон. Зато с другой стороны села доносился шум боя. Мужик оглянулся, сказал: «Зять у меня там!» и побежал к сече. Я остался один. Татарин, завидев мою голову, прокричал: «Эй, урос, выходи! Рабом будешь! Коли не сдашься!» Он красноречиво провел рукой поперек горла. «Ах ты, собака недорезанная!» Я обозлился, приподнялся над бревнами и пустил в татарина огонь с руки. Он вспыхнул, как факел. Тут же я поджарил второго, который от ужаса перед увиденным даже не попытался ускакать. Теперь оба валялись на траве, пытаясь сбить пламя. Нет, не получалось, горело сильно, и вскоре оба затихли. Тогда чего я здесь торчу? Я спустился по лестнице и побежал на другой конец села. Здесь татары действовали по-другому. Они набросили аркан на бревна тына и, привязав другой конец седлу, пытались повалить бревна. За тыном давно никто не следил. Бревна подгнили и не выдержали. Сразу два бревна рухнули, и в узкий пролом хлынули татары. Даже если татар осталось три десятка, в горящем селе не удержаться. Тем более, что защитники практически погибли все. Я с горечью оглядел село, прошел сквозь бревна тына. Один я не смогу противостоять татарам. Надо уходить. По ту сторону тына горцевали несколько всадников. Один сразу помчался ко мне, решив, что я спрыгнул со стены. Он наклонил копье, сабли в руках не было. Я опустил обе руки вниз с зажатыми в них клинками. Сейчас я был зол, расстроен, и лучше бы татарину и дальше горцевать поодаль. Но он сам выбрал свою участь. Когда до лошади оставалось всего ничего, и копье должно было коснуться моей груди, я изо всех сил подпрыгнул и завращал обоими клинками. Звук был, как у пропеллера, низкий, шипящий. Татарин просто распался на кровавые куски. Увидев бесславную смерть своего нукера, двое из оставшихся пустили коней вскачь. Копий у них не было, видимо, еще торчали в сине у ворот, оба размахивали саблями. Колчаны болтались сзади, крышки откинуты, а стрел нет. Поизрасходовали, зажигая село. Не домчав до меня метров 20, они разделились, обходя с двух сторон. Если успею увернуться от одного, второй сзади нанесет смертельный удар. «А хрена вам! Во мне и так все клокотало, как в перегретом котле!» Я выбросил вперед руку, метнув огонь. Всадник вспыхнул и заорал. Второй заметил мой трюк и попытался остановить коня, но инерция не позволила этого, и конь все-таки встал в двух шагах от меня. Испанским клинком я ударил коня снизу по шее, да татарина просто не смог дотянуться, и когда конь стал заваливаться на бок, а татарин попытался с него соскочить, уколол его в бок. Удар пошел скользь, и татарин смог вскочить на ноги, но обернуться ко мне не успел. Я перерезал ему шею. А нефиг было на меня кидаться. Я вам не мальчик для битья. Все, село погибло, никого я уже не спасу. Надо догонять основной татарский отряд. Я поймал татарского коня, седло его было все в крови, но меня это не остановило. Запрыгнул в седло и пнул каблуками бока коня, направился на полночь. Я немного опоздал. Когда я приблизился, татары уже кружили вокруг города. С одной стороны, деревянные стены посада защищала река Сухона, с трех других город был защищен слабее. Вокруг высоких стен даже не было рва. Немного поодаль от Устюга виднелись небольшие деревеньки, куда помчались маленькие отряды татар. Горожане вовремя закрыли ворота и теперь взобрались на стены, с опаской наблюдая за татарами. Сколько татар? Все здесь, у города, или это только передовая часть войска? Я улучил момент и, обойдя город стороной, спешился и прошел сквозь стену. Центр почти вымер, все были на стенах. Одни готовились защищать город, другие просто глазели. Татары редко хаживали сюда, в северные земли. Конечно, ратники устюжанские встречались в боях с татарами, но к городу враг подобрался впервые. Еще когда я обозревал город, обратил внимание, что он весь деревянный. Как бы ни повторился сценарий осады сгоревшего села. Несколько татар из начальства, судя по богатой одежде, подъехали к воротам поближе, стали кричать о сдаче города, поносили устюжан. Кто-то на стене не утерпел, пустил стрелу. В ответ татары засыпали защитников стрелами, многих ранив, а нескольких, неосторожно высунувшихся из-за стены, убив. Любопытных сразу как ветром сдуло, бросились к своим домам. Что мне делать? К посаднику идти, доложить о тактике татарской, о сгоревшем селе? Тогда как я объясню свое появление здесь? Пустить все на самотек и помочь городу своей саблей? Наверное, так и сделаю. Я взобрался на стену, довольно высокую, из прочных бревен. Чувствовалось, что за состоянием стены по-хозяйски следили. Наверху, на помосте стены, оставались только ратники. Они посмотрели на меня удивленными взглядами, но ничего не сказали. Всех смущал мой маскировочный халат. За время выхода из нижнего он уже потерся, выпачкался, и теперь я больше походил на нищего оборванца, чем на воина. Вероятно, удивлял и контраст между бомжеватого вида одежды и двумя саблями на поясе. Сабли стоят дорого, не всякому горожанину по карману. И приобретают ее те, кто действительно умеет ею работать. А уж две сабли. Представляю, что могли подумать городские ратники. Никак приняли за обои Рукова. А одежда? Что ж, у каждого свои тараканы в голове. Ну, блажу человека. Кого это касается? На улицах вдоль стены уже вовсю дымили костры с греющейся водой и смолой. Мои худшие опасения сбылись. Татары применили тот же прием, что и в селе. Образовав конную карусель, они стали метать копья в стену. Я нашел десятника городской стражи и, указав на копья, предупредил, что сейчас по ним, как по лестнице, полезут татары, и туда надо срочно прислать людей в помощь. Десятник скептически меня оглядел. Ему явно не понравился мой внешний вид. И процедил сквозь зубы. «Вот и иди, помогай!» «Эх, ребята, видно, давно город никто не осаждал». Я занял место на стене. Там, куда татары метали копья. И предупредил рядом стоящего дружинника. «Здесь главный удар будет. Сейчас татары полезут». «Ты почем знаешь?» Я даже ответить не успел. Прямо с коней, встав ногами на седло, татары стали прыгать на копья, и по ним ловко, как обезьяны, полезли вверх. Первого показавшегося срубил дружинник, второго я. А они все лезли и лезли. К нашему участку стены подтянулись другие дружинники. Ратной работы хватало всем. Мы рубили их саблями и мечами, кололи копьями. Натиск продолжался около получаса. Внизу под стеной уже громоздилась куча убитых врагов. Видя бесплотность атаки в лоб, татары отошли от стены на дальность полета стрелы. Спешились, что-то горячо обсуждая и размахивая руками. Слава богу, не стали метать зажженные стрелы. Видимо, опасались, что вместе с горящим городом лишатся добычи. Оставив перед городом большую часть войска, в разные стороны поскакали малые отряды. Грабить близлежащие деревни, а также Устюжанское городище. Вскоре поодаль стали подниматься в небо клубы дыма. «Деревни жгут, сволочи!» — бросил в сердцах один из дружинников. «Похоже, Гуцова горит. Родичи у меня там». «Да нет, вроде Торгашина». Его перебил другой. «Налево поворотись, к Криничному ручью. Леонтьевское сельцо горит». Со всех сторон послышалось. «И по правую руку, гляньте, пёся слобода занялась! Что делают, ироды?» Дружинники в бессильной злобе матерились и скрипели зубами. «Как у себя дома хозяйничают?» Татарские разъезды кружили вокруг города, изредка пуская стрелы в неосторожных защитников. Но до вечера штурмов больше не предпринимали. Оставив на стене дозорных, мы спустились вниз. Усевшись вокруг котла, принесенного горожанами, поели каши с мясом. Оглаживая живот, один из дружинников спросил. «Ты откель, паря? Что-то я тебя раньше не видел». «Из Нижнего, случайно попал». «Ну, так тебе повезло, что в город попал, а не по дороге застали. Там бы и принял смертушку». «Повезло», — согласился я. «А одежка что такая, как будто 20 лет носишь, не снимая?» «Так уже пришлось с татарами столкнуться, с передовым дозором. Вот и пообтрепалась», — соврал я. Вмешался другой дружинник. «Ну, чего пристал к человеку? Он татар не хуже тебя рубил. А что одежа такая, так это его дело. Вон купцы наши, Одет исправно. А кого из них ты на стене видел? То-то. Первый, что расспрашивал меня, смутился. Да я ничего, я просто так. А сам косил глаза на мои две сабли. Очень уж любопытно ему было. Почему две сабли, а не один меч, как у всех? Видимо, слышал за обои руких. Да после отповеди своего сотоварища расспрашивать меня не стал. Но видно было, хотелось. Подошел местный воевода, собрал десятников, отвел в сторону. О чем они говорили, слышно не было, но десятники стали собирать воинов. Ратники строились в колонну перед воротами. Первая полусотня была вооружена, кроме мечей, еще и копьями. Они что, решили ночью устроить вылазку и штурмовать вражеский стан? Смело, но глупо. При обороне от превосходящих сил противника лучше и разумнее сидеть за стенами. Потери значительно меньше. В крепости один обороняющийся 3-4 нападающих стоит. Но я не воевода. Никто и слушать меня не будет. Кто я в Устюге? Полунищий, приблудившийся нижегородец, которого раньше никто и не видел. Неизвестно, какого сословия, может, и подлого. Только из-за слуг, что на стене бился. Действия воеводы решительные, но на грани авантюризма. Ворота распахнулись, и ратники молча бегом бросились к лагерю татар. Лагерь, слишком громко сказано. Так, можно сказать, стоянка. Шатров не было. Развели костры, варят нехитрую похлебку. Поснимав с лошадей седла, уселись на них, трапезничают. Татары заметили устюжанских ратников поздно. Видимо, не укладывалось в их головах, что осажденные могут предпринять столь дерзкую вылазку. Дружинники сходу врубились на позиции врага. И пошла сеча злая. В неверном, колеблющемся свете костров рубились яро. Татары от внезапного нападения дрогнули было. Привыкли они воевать конными, да днем, и почти всегда с численным перевесом. А эти русские все делают не так. Одно слово – неверные. Но опыт и решительность руководства татарского вскоре изменили баланс сил. Наших стали теснить, ряды дружинников таяли. Все-таки тяжело сражаться, когда на одного русича приходилось по трое-четверо татар. Дружинникам удалось соединиться, и они, сдерживая напор татар, стали пробиваться назад, к крепости. Татары, видя отступление русских, усилили давление, и я понял, что они хотят ворваться в крепость через ворота на плечах наших защитников. Для татар момент очень удачный. Видели неприятный, даже катастрофический, поворот событий и дозорные на стене. На какое-то время они замешкались. Быть беде! Я со стены бросился к воротам. Надо успеть закрыть их до того, как татары ворвутся. Если перебьют немногочисленных стражей у ворот, считай, город пал. За воротами в городе татары растекутся ручейками по улицам, бой разобьется на многочисленные мелкие стычки, и участь горожан станет незавидной. В ворота вбегали ратники, помогая раненым. Вот уже показались и татары, яростно прорубающиеся к воротам. Все, ворота надо закрывать. Пусть и не все ратники успеют пройти, и заперев ворота, мы фактически обрекали их на смерть. Но лучше пожертвовать малым, спасая город. Стража у ворот медлила. «Затворяй!» – заорал я. «Наши еще не все прошли! Затворяй! Ворвутся татары! Всем хана будет!» Створки медленно стали закрываться. Кто-то из ратников еще успел проскочить в сужающуюся щель. Ворота закрылись, стража резво загнала в пазы смазанную дегтем дубовую поперечину. Ворота еще продолжали стучать и взывать о милосердии наши ратники, и слышать их было невыносимо больно. Перед воротами кипела отчаянная схватка. Каждый ратник пытался продать свою жизнь подороже. В храбрости устюжанам не откажешь. Чем бы им помочь? Взгляд мой упал на веревку, висящую на крюке у стены. Решение пришло сразу. Я схватил веревку, привязал один ее конец за деревянную балясину ограждения и сбросил вниз. Воистину, утопающий хватается за соломинку. Веревка дернулась два раза, и мы, стоящие наверху, потащили тяжелый груз вверх. Это был наш ратник, раненый в руку и ногу. Кто-то из его сотоварищей углядел в темноте веревку и обвязал ею раненого. Мы снова сбросили веревку и опять подняли раненого. Бой сместился от ворот к веревке. Она давала хоть и малую, призрачную, но надежду на спасение. Так мы и вытаскивали на стену ратников, одного за другим, пока бой внизу не стих. Удалось спасти 8 человек. Пусть и немного, по сравнению с павшими, но меня несколько утешала мысль, что и я приложил руку к спасению соплеменников. Пусть не я, воевода, предпринял отчаянную ночную вылазку, но хоть небольшую часть дружины удалось выручить. Большая часть полегла в схватке, дорого продав свои жизни. Полагаю, татары также понесли ощутимые потери. Несколько десятков дружинников вернулись в город через ворота. Им повезло больше. Ночь, вернее ее остаток, прошла без потрясений. Утром с высоты стены открылось печальное зрелище. Все пространство перед городской стеной было усеяно телами павших. Издалека было невозможно понять, чьих тел больше, наших или татарских, но количество впечатляло. Ближе к полудню от татар с белой тряпкой на копье к стене подскакал парламентер. «Что-то новенькое, я такого еще не видел». «С главным хочу говорить!» На стену поднялся хмурый воевода, окинул взглядом бывшее поле боя и помрачнел. «Что хотел, нехрист?» «Хан, да продлит Аллах его годы, предлагает перемирие на сегодняшний день. По законам шариата погибшие должны быть захоронены до захода солнца». Воевода подумал, махнул рукой. «Согласен! Верно ли слово хана? Мы будем без оружия!» Парламентер ускакал, и вскоре мы увидели, как на поле вышли пешие татары. Щитов, копий, сабель, луков на них в самом деле не было. Воины стали собирать павших, уносили их к своему стану и укладывали в телеги, не иначе, как отобранные у крестьян. Воевода распорядился собрать наших павших. Стража приоткрыла одну створку ворот. На стене стояли наготове лучники. Безоружные дружинники вышли на поле брани и, по примеру татар, стали собирать павших. Сносили их к собору внутри крепости. Я в этом не участвовал, находился на стене. Да, многовато наших полегло. Не рассчитал воевода сил.